А еще говорят, что в этих отелях живут разбойники с кольцами в носу, разграбившие их страну, и что в этих отелях все их богатство, и даже золотая балалайка с платиновыми струнами. Обратно Али шел по лестнице, постоянно закидывая голову наверх, далеко ли еще там, и натыкаясь глазами на решетчатое окошко на 8-м этаже. Вернувшись в номер, Али первым делом повалился в кресло и включил телевизор. Им было ужасно плохо. Он впервые объелся, напихал в себя что ни попадя от жадности и в итоге еле поднялся. Теперь же тяжесть на желудке не давала ему свободно дышать. Али понял, что заболевает внутренним танцем живота. Потому что есть такие желанные, беленькие, пушистые, как медсестры и врачи со своими халатами и бинтами отели, про постояльцев которых пророческие языки говорят: «Не будет ничего удивительного, если они не доживут, не дотянут до конца всей этой истории, потому что эти отели, как больницы, в которых ты лежишь, охваченные ознобом, когда тебя мутит и мучают изжога и жар собственного тела, в 1000 раз сильнее 40-градусного жара улицы. Но еще больше терзают муки совести». А тут спасительная медсестра с клизмой, кондиционеры и холодильниками, в которых все эти препараты и бесплатный морфий, и ее глаза, как теплые окна в марле занавеска. Чтобы отвлечься от боли в желудке, Али смотрел телевизор. Сначала показывали гейзеры, которые бывают только в Исландии и в Гренландии, чего только не бывает в мире, по воле Аллаха, по-взрослому, подражая старшим братьям, выдохнул Али, а желудок продолжал болеть. «Может, попить воды?» — подумал Али. «Зря я столько сразу напихал в себя, и в особенности зря съел столько слоеного пирога с пластами черного, как нефть и уголь чернослива». «Да нужно было срочно попить воды!» Али резко встал и пошел к гейзеру с горячей водой для чая, льющей прямо из колонны на кухоньке, постоял у дымящегося очистителя воздуха, полный недоумения. А не в Исландию ли я укатил по ошибке? Не в Гренландию ли перенесли его сейчас джинны? И словно в насмешку. В ту же секунду Али так скрутило, что он стремглав рванул, как бы это помягче сказать, к туалетному мраморному стульчику, восседая на котором, как на троне, ты чувствуешь все свое величие и важность, словно превращаешься в памятник, да хотя бы и в памятник гейзеру. Работая памятником гейзеру, Али жутко вспотел, а тут на него дунуло холодком из кондиционера. Знать точно в Гренландии. Пар, похожий на тот, что при дыхании спускают джинны, поднимался к решетчатому окошечку, которое Али уже неоднократно сегодня имел удовольствие видеть. Решив проверить, не в тайной ли пещере к джиннам ведет эта черная дыра, Али, как пушинка или перинка, взобрался на стол в кухне и открыл для себя тайный лаз. Спустя секунду он уже проник в вентиляционную шахту со всевозможными проводами и проводками и пополз по этим нитям Ариадны. Теперь Али двигался легко. Таз и живот проходили, не касаясь стен, только вот сердце колотилось так, словно вот-вот заденет за провода. Он уже догадался, что через эти проводки джинны управляли всем в его комнате. Через несколько метров Али выполз в более широкую и просторную шахту, а уж по ней выбрался на галерею гигантской залы, где за огромным квадратным столом должен был проходить конгресс молодежных и детских организаций, и где сейчас проводился семинар-репетиции «Дети мира против террора», и где все эти умные дети мира сидели и говорили, говорили, говорили на всех языках планеты Земля, говорили о каких-то совершенно непонятных для Али вещах, о какой-то глобализации и экологии, о том, что терроризм — это самое большое зло, что его ничем нельзя оправдать, о том, что ничем нельзя оправдать гибель невинно убиенного ребенка. «О ком они так пекутся?» — подумала Али. «Неужели о моих братьях и сестренках?» Вот в прошлом году умерла моя сестренка, то ли от голода, то ли от нехватки лекарств. И почему никто не говорит об этом? Али наблюдал за ними с галерки галереи, протянувшейся вдоль периметра огромной залы с мягкими креслами, ровным счетом ничего из сказанного не понимая. Так далеко это все было от его жизни. «И что мне здесь делать?» — с ужасом подумал он. «Зачем я сюда приехал? Что это за бред создавать детское правительство и детский парламент? Чем и кем будет управлять это правительство? А вдруг они меня попросят выступить в роли президента? Что я им тогда скажу?» Схватился за голову Али. «Только опозорюсь сам и опозорю свою семью». «Да», — взял слово один из делегатов, мальчик из Швеции, который в подражании президентом был в костюме и в галстуке. «Террористы сеют хаос и перманентное зло во всем мире». Что такое хаос и перманентное зло, Али не понимал. Зато он прекрасно знал, что такое смерть детей от ковровых коровьих бомбардировок. Он вспомнил, как однажды они с братом пошли за коровой на край села. А когда возвращались, их сверху настиг жужжащий, как шмель, штурмовик-бомбардировщик. Когда он был высоко в небе, он выглядел точкой, безобидной мошкой. А когда резко сбросил высоту и спустился, то оказался гигантской осой, жалом ракеты, торчащей из задницы. Али отчетливо видел, как это жало хищно зашевелилось, и как в кабине хищно зашевелилась голова пилота в шлеме, так что походило на огромный безжалостный черный зрачок в глазу. Это не говоря о сотне других зрачков приборов наведения. «Ложись!» — схватив в охапку своего восьмилетнего братишку, крикнул Али. И они вдвоем кинулись во враг, в котором их спустя секунду накрыло сначала шумовой, а потом взрывной волной. И вдруг стало очень темно. Темно, как в этом тоннеле. Али понял, что их засыпало землей, схоронило заживо. Оглушенный он ничего не слышал и не видел. Он не слышал даже писка испуганного братишки, что лежал под ним. Поддаваясь какому-то инстинкту, Али стал откапываться, как муравей. А когда, наконец, вылез на поверхность и вытащил брата, то увидел разорванную на куски корову и большую лужу крови. И почувствовал, что у него из носа и ушей тоже течет кровь. «Что это было?» — «Ага», — спросил брат. «Это гигантский шмель ее ужалил». «О, ничего себе шмель! А разве такие бывают?» — зажмурил глаза братишка. «Еще как бывают, и лучше тебе спрятать от них свою задницу побыстрее». От нахлынувших воспоминаний Али стало душно и темно, словно он вновь оказался под землей. «Надо отсюда выкарабкиваться, ползти назад в номер». Али полз, разгребая черную пустоту, как землю, руками, одновременно загребая невидимый воздух себе в легкие. «Ага, раз 40 разбойников так боятся террористов, что же это за храбрецы такие? В сказках ничего подобного я не слыхал. Но, видимо, очень славные парни эти террористы». Подползая к номеру, Али замер, прислушиваясь, потому что в номере его ждал звенящий осой телефон. Али долго не решался выползти из укрытия, наблюдая из лаза одним глазом за телефоном, присевшим на тумбочку у кровати с растянувшейся шкурой покрывала. А потом, наконец-то разобравшись, спрыгнул и взял трубку, что оказалось соединена с телефонным аппаратом, лишь сухожилием провода. «Алло, это Анна», — заговорила трубка. «У нас сейчас проходит пробный семинар, так сказать, круглый стол. Не хотите присоединиться и поучаствовать?» «Нет», — ответил Али. «Я уже был там, и мне не понравилось». «Как были?» — удивилась Анна. «Я вас не видела». «Был, и все», — только там столы не круглые, а квадратные. — Допустим, — выдохнула Анна. — Как бы там ни было, а чем вы сейчас собираетесь заниматься? — Спать. Али хотел было уж положить трубку, но потом, секунду подумав, добавил. — Спать, но только один, и пусть она больше сюда не приходит. — Кто? Трубка дергалась и сотрясалась, как только что оторванная от туловища коровы нога. — Горничная, она мне не понравилась. — Хорошо, — согласилась Анна. — Спокойной ночи, Али, отдыхайте, тем более у нас завтра насыщенная программа. — Я уже сыт, — сказал Али, кладя голень коровы на ее рога.